а вскоре девочка, и жизнь семьи коренным образом изменилась. Если раньше, когда они втроем ехали в город, мать не спускала глаз с Мэтью, как будто боялась, что он в любую секунду может вдруг взять и исчезнуть навеки, то теперь сплошь и рядом отпускала его с отцом, а сама оставалась дома. А если считала нужным сама поехать, то оставляла Мэтью присматривать за малышами. Эта обязанность раздражала его безмерно. Он всегда был непоседой, и карауля брата с сестрой чувствовал себя как в тюрьме. Мало того, что во время отлучки родителей, продолжавшейся 2, а то и 3 дня, он не мог ездить верхом, так как его лошадь впрягали в повозку. Даже и отойти от дома было проблемой. Сделаешь несколько шагов, а малыши уже зовут то один, то другой. И вот как-то однажды в городе, когда отец, забыв обо всем на свете, ожесточенно торговался с покупателем, которому пытался продать скот, Мэтью быстро вскочил на лошадь и присоединился к бригаде дорожных рабочих, как раз проезжавших в тот день через город. Чтобы спрямить путь в Лоренс, они прокладывали перемычку к тракту, ведущему на Санте-Фе. Крупный для своих лет, рукастый и неболтливый, Мэтью вскоре уже стал работать в бригаде на равных и провел так весь 1854 год и первую половину следующего, а потом крепко связался, его выражение, с семейством, стоявшим во главе одного из местных кланов. Время стояло неспокойное. Почти вся земля в Восточном Канзасе оказалась спорной, и эти споры играли заметную роль во все углублявшемся конфликте между северными и южными штатами. Мэтью сказал Эмилине, что не хотел бы толковать с ней о тех временах. Ему приходилось тогда участвовать в переделках, о которых ей вряд ли приятно будет услышать. В какой-то момент ему все это надоело, и в 1856 году он перешел в дорожную бригаду, направлявшуюся в Миссури. Там, в Джефферсон-Сити, он первый раз в жизни увидел железную дорогу и понял, что по сравнению с ней все остальное просто мура. С той поры он никогда не нанимался на дорожные работы, если была возможность устроиться на железке. Сент-Луи, Колумбус, Питтсбург. Он сыпал названиями не хуже отца Эмилины, но эти названия не были указаны на его рисованных от руки картах, потому что писать он совсем не умел. Даже и в то короткое время, когда его посылали в школу, у него не хватило терпения сидеть за партой. Пока не родились младшие дети, мать пыталась учить его понемножку в зимние месяцы, но грамота в него не лезла. Ему явно нравилось слушать, как Эмилина читает вслух. Но если в комнате был еще кто-то, например, во время вечерних чтений из Библии, он обычно притворялся, что не слушает. Железная дорога обрывалась немного восточнее Питтсбурга, обозначенного на карте чернильным кружком, и не возобновлялась до Гаррисберга. Чтобы добраться туда, ему пришлось потрудиться. Идти нужно было через угольный район, и там он подзадержался. Проработал какое-то время в трактире на постоялом дворе. Взяли его охотно за рост и силу. В дни получки шахтеры малость перебирали. Хозяйке, недавно овдовевшей женщине с буйными посетителями, было не справиться, и какое-то время он пожил с ней. А перед тем самого Лоренса, штат Канзас, у него не было постоянной женщины. Все эти сведения Эмилина просто вытягивала из него, а он, рассказывая, вызывающе посмеивался. «Пусть только попробует поднять шум. Все это давно уже мхом поросло и вспоминается сейчас лишь в ответ на ее расспросы. Одна женщина в Сент-Луи как-то сказала ему, что железные дороги стали его судьбой, потому что главные линии у него на ладонях